и хозяйка с помощью пришедших на помощь подружек исследовала каждый шов, латала прохудившиеся места. К оленеводам отправились солидно. На байдаре переехали лагуну, а оттуда уже с собачьими упряжками на нартах, железными подполосками, по мокрой тундре двинулись к распадкам, где пастухи бывшего стойбища Ильмача пасли оленей. Над стойбищем висела тишина, и Джон позавидовал кочевникам, которые отгорожены от неожиданностей и странных поворотов в своих судьбах огромными тундровыми пространствами, непроходимыми реками и высокими хребтами. Правда, и их не миновали отголоски революционных событий. Пожалуй, нигде больше на Чукотке не было такого кровавого побоища, как в стойбище Ильмача. И все-таки здесь тихо. Пастухи встретили приезжих радушно, но с какой-то виноватостью, будто в стойбище случилось что-то постыдное, о чем оленеводы не хотели рассказывать гостям. Гости поместились в зеранге Этувьи, который занимал теперь место Ильмача, но уже в звании председателя туземного совета. Он и посетовал за вечерней едой. «Не знаем, как жить дальше. Чую, какие-то перемены в жизни должны быть. А какие, не знаю», — сокрушенно развел руками Этувьи. «Разве плоха жизнь, которой вы живете?» — спросил Джон. «Может быть, она и хороша», — задумчиво ответил Этувьи. «Все так же идет, как раньше. Солнце всходит на положенном месте, и закат никуда не переместился. Озера и реки замерзают в свое время и тают, когда солнце начинает жечь голую шею. Олень рождается на первых проталинах с четырьмя ногами и с двумя глазами. Все идет правильно и как надо». Этувье замолчал, посмотрел на гостей, словно ждал от них отклика. Но никто ничего не сказал, и все ждали продолжения его речи. «Раньше я знал, что должно быть в жизни», — продолжал Этувье. «Мне казалось, что я все понимаю. А если что было непонятно, о том заботился шаман или же сам Ильмач. Главная же моя забота была — сохранить оленей, умножить стадо, потому что я чувствовал, когда олень болел, когда он голодал в плохие зимы, стирая копыта о ледяную корку. Я знал свой день, свою жизнь. А теперь не знаю. Есть у нас совет — разговоры о будущем. А что делать совету, не знаем. Какое нас ждет будущее, не ведаем. Вот почему мы тогда зимой столько оленей без разбору забили? Не потому, что перестали быть оленными людьми, перестали понимать, какой олень нужен для еды, какой на племя. Просто мы вдруг почуяли себя хозяевами, словно сорвались с цепи, и никто нам ничего не скажет, никто не упрекнет, если даже важенку забьем. Кто-то из нас даже сказал, не худо бы и священных оленей заколоть. Но от этого повеяло морозом, и все сделали вид, что не слышали кощунственных слов. А потом я думал, а почему бы и нет? Говорят, что боги больше не существуют даже у русских. Так отчего же они должны у нас оставаться? Вот Орво нас потом немного отрезвил, но так и не сказал, как нам жить дальше. Эти мысли не дают нам покоя, —